«Знаю», — проронила лисица. Вняв предостережению пса, Оха обогнула ферму и нашла несколько ханыров, висевших на проволочной изгороди в загоне для скота. Удивленные коровы, выпучив глаза, наблюдали, как лисица дважды накрыла добычу своей тенью, прежде чем сорвала ее с проволоки. Но они не проронили ни слова. Тем более, что рты их были заняты, они без устали жевали, жевали и жевали. «Какие глупые твари!» — подумал Оха, но не стала делиться с коровами этим своим наблюдением. Дойдя до пруда, лисица исполнила ритуальный танец, утолила жажду и вернулась в барсучий городок. Она тщательно выполнила все предосторожности, сопутствующие входу в нору. Хотя Оха и пользовалась гостеприимством барсуков, она свято чтила все лисьи обычаи и должным образом совершала обряды, обеспечивающие безопасность жилища. Когда она вернулась, у барсуков было что-то вроде собрания, и прежде чем уснуть, лисица долго прислушивалась к их странной, тяжеловесной, старомодной речи. Как и всегда, пробуждение было мучительным. Ей вновь казалось, что Охо жив и лежит рядом с ней. Но сегодня она быстрее опомнилась. Быть может, причиной тому была ночная встреча с Хватким. Лисица выбралась из барсучьего городка и отправилась в гиблое место Охо. Она делала это во второй раз со дня смерти мужа. С трепещущим сердцем она несколько раз пересекла клочок земли, пропитанный кровью Охо. Все ее существо впитывало скорбный дух того места. «Я пришла, чтобы отдать Охо дань уважения», — говорила себе лисица. Но в глубине ее души шевелилось смутное, неясное чувство. Ей надо получить его одобрение для чего-то или для кого-то. Всем окружающим Оха казалась суровой и непреклонной лисицей, стойко переносящей любые испытания, но душа ее изнывала от одиночества. Спору нет, барсуки были очень добры, а с Гаром они стали настоящими друзьями, но Оха тосковала по семье. Лисица молчала, но мысли, скорбные мысли, обращенные к погибшему Охо, лились прямо из ее сердца. Ей так хотелось, чтобы он подал ей какой-нибудь знак. Тогда она поняла бы, одобряет он ее тайные желания или считает его предательством. Но ничего не произошло. Живые сами должны решать, как им жить, а не спрашивать совета у мертвых. Оха вернулась домой, разочарованная и растерянная, хотя не признавала себя в этом. «Охо знает, что у меня на душе», — мысленно повторяла она, — «остальное неважно». Потом ей опять приснился кошмар. За ней гнались. Она пыталась сбежать, но лапы ее дрожали и подгибались от ужаса. Она оказалась на пустоши, залитой ярким светом. Потом путь ей преградили черные стены, похожие на... Глава 13. Лето кончилось. По лесу, словно громадный, взлохмаченный зверь, уже разгуливал запасай. Сумерки, зеркальная гладь реки зажигала алыми отсветами. Спелые орехи и фрукты дождем падали на землю. Город вокруг леса трех ветров рос не по дням, а по часам. Там возникали все новые и новые улицы и дома, и в некоторых из них уже поселились люди.